Глава 103. Озорная девчонка. Арбалет-богоборец все ближе подбирался к демону кошмара. Тот пожирал глазами Тантайдзиня, отчаянно надеясь на спасение, но обладатель волшебной жемчужины безучастно уставился в пространство и никак не реагировал на происходящее. И только когда монстр совсем отчаялся, в его сторону полетела перламутровая бусина. «Спасибо, повелитель!» Задохнулся от счастья злой дух, но, наткнувшись на мрачный взгляд мужчины, поумерил свой пыл. «Вам не стоит беспокоиться. Это будет всего лишь прекрасный сон», — пролепетал он. Когда этот ужасный человек 500 лет назад одолел его и забрал духовное ядро, могущественный колдун превратился в ничтожество, неспособное создавать волшебные наваждения. Силой бусины тысячи лиц он снова станет демоном кошмара. Забеспокоившись, что Тантайдзинь может передумать, монстр суетливо затараторил. «Я отправлю вас и эту прекрасную фею в страну грез. Вы станете там другими, забудете о прошлом и встретитесь, как в первый раз. Я не могу сказать, что с вами произойдет в сновидении, но, надеюсь, грезы будут сладкими». «Угу», буркнул Тантайдзинь. Он понимал, что совершает глупость, но желание узнать, как бы сложилось у него с Сусу, встреться они при других обстоятельствах, было непреодолимым. Он хотел знать, полюбила бы она его хоть немножко, если бы судьба была к ним добрее. Бороться ему за его любовь или сдаться? Молодой человек обнял девушку и закрыл глаза. Как только его дыхание стало размеренным, жемчужина мягко засветилась, и пространство наполнилось падающими лепестками абрикосового цвета. Они кружились в воздухе и бесшумно покрывали розовой пеленой дух спящих бессмертных. 500 лет назад демон уже побывал в воспоминаниях Тантайдзиня и знал, что ничего счастливого в них нет. Для создания грез они точно не подходят. Была, правда, крохотная надежда на то, что в глубине сердца небожитель прячет романтические мечты. Однако ничего подобного в душе спящего монстр не обнаружил. Он тяжело вздохнул и повернулся к фее. Что ж, придется создать прекрасные сновидения из ее воспоминаний. «Сестра, проснись же, проснись!» Звонкий девичий голос прорвался сквозь сладкую дрему и разбудил Сусу. Она открыла глаза и обнаружила себя лежащей в саду на ковре из абрикосового цвета. Крупные бледно-розовые лепестки, опавшие с дерева, покрывали ее одежду и запутались в волосах. Перед ней стояла фея в голубом платье и приветливо улыбалась. «Яогуан!» Девушка села, подняв розовый вихрь из лепестков, и пробормотала. «Пришло мое время. Мне пора вернуться на 500 лет назад и уничтожить проклятые кости повелителя демонов?» Яогуан укоризненно покачала головой. «Сколько раз тебе говорить, не читай сказок о войнах между богами и демонами. 10 000 лет прошло с тех пор. Кто теперь разберет, что там правда, а что ложь? Если уж собралась вернуться в прошлое и воевать с демонами, то будь добра, доберись сначала до священной горы Пенлай». Сусу поднялась с мягкой травы и стряхнула остатки абрикосового цвета со своего подола. Как она здесь оказалась? О какой поездке говорит старшая сестра? Яогуан уже тянула ее к повозке, снаряженной для путешествия. По пути она поинтересовалась. «Тебе приснилось что-то страшное? Ты прямо сама не своя». В небе показался журавлиный клин. Пара птиц отделились от него и с курлыканьем приземлились на берег круглого, как блюдце, озера. Глядя на эту мирную картину, девушка сжала пальцами виски, силясь вспомнить, зачем ей нужно ехать на гору Пенлай. Старшая сестра продолжила наставлять ее. «Помни о том, что тебе предстоит. Будь послушной девочкой и почитай учителя, а не то он тебя накажет. Научиться искусству фехтования быстрого и легкого меча – нелегкое дело. Тебе придется очень постараться». Тем временем один из журавлей на своих длинных тонких ногах подошел к Сусу совсем близко и опустил голову к ее руке. Поглаживая черно-белое оперение благородной птицы, она наконец-то все вспомнила. Она должна поехать на гору Пенлай, чтобы овладеть мастерством быстрого и легкого меча. В мире бессмертных это искусство считается непревзойденным и бесценным. Ее отец Цюй Сюаньди пришел к выводу, что стиль фехтования секты Ханьян не очень подходит его любимой дочери, и решил отправить ее на обучение в соседнюю секту, к выдающемуся мастеру владения клинком. Дорога до горы Пенлай заняла совсем немного времени. Возок, запряженный луаньскими птицами, уже подлетал к воротам секты, когда Сусу, высунувшись в окно, увидела на склоне горы фигуру в белом с занесенным над противником мечом. Поверженный лежал на земле в залитом кровью традиционном платье Пенлай. Он был напуган, но чист душой, а вот аура того, кто собирался лишить его духовной сути, имела явные следы демонической энергии. Как последователь темного пути осмелился покуситься на послушника у врат его светлой обители? Сусу хитро прищурилась, и в тот самый момент, когда злодей хотел лишить свою жертву бессмертной души, щелкнула пальцами. Бедняга мгновенно обернулся птичкой. Человек в белом невозмутимо посмотрел на прыгающего перед ним воробья, а затем повернулся к волшебной повозке, сидящей в ней девушкой. «Тайные стрелы! Явитесь!» Фея взмахом руки выкинула несколько оперенных красных стрел, но противник успел парировать их своим мечом, разрубив на лету. Но Сусу только этого и надо было. Перышки, рассыпавшись в воздухе, распылили зудящий порошок, и он покрыл злодея с ног до головы. «Замечательно!» — мысленно возликовала Сусу. «Интересно, как он справится с магическим снадобьем дядюшки Цинли?» Мужчина замер с застывшим от напряжения лицом и процедил сквозь зубы. «Так это ты, ученица секты Ханьян!» Девушка в ответ хитро улыбнулась, скорчив забавную гримасу. Человек в белом внимательно посмотрел на каплю киновари у нее на лбу. Луанские птицы предостерегающе вскрикнули. «Приветствую фею Лисусу, известную среди бессмертных как Юйлин. Слышал, ты прибыла в Пенлай обучаться у владыки Жункуэя». «Откуда тебе это известно?» — подозрительно спросила она. Но тут из ворот обители вышли несколько бессмертных, приветствуя ее визави. «Дядюшка Цзюмин, ты вернулся! Добро пожаловать!» «Так это Цзюмин?» — догадалась Сусу, и настроение у нее резко ухудшилось. Отец предупреждал ее об этом небожителе. Провожая в путь драгоценную дочь, Цюй Сюаньцзи поучал ее. «У Жункуэя есть ученик, Цан Цзюмин. Этот малый, кажется, родился с мечом в руках. Он гениальный фехтовальщик. Владыка Пенлая воспитывает его как своего преемника. Этот собрат немного своенравен, но ты должна вести себя с ним подобающим образом и постараться подружиться». Послушная дочь клятвенно обещала отцу помнить все наставления, уверенная в том, что если в Хэньяне ее обожают, то в Пенлай ей не составит труда быть милой со всеми. И вот в первые же полчаса своего пребывания здесь она умудрилась обидеть любимого ученика владыки секты. Цан Цзюмин взмахнул рукой, и птица, прыгающая по земле, тотчас вернулась в человеческое обличье. Сердитый бессмертный поднял меч и без лишних слов зарубил беднягу. Это было шокирующе. Он не стал забирать его душу, просто убил на месте. Потом развернулся и в сопровождении многочисленных учеников вошел в ворота. Сусу осталась за порогом секты в заточении магического круга. Она была всерьез озадачена. Как может преемник владыки духовной секты обладать демонической аурой и покушаться на душу другого послушника? Должно быть, это какое-то недоразумение. «Цан Цзюмин!» — крикнула она вслед уходящему бессмертному и готова помочь снять действие зудящего порошка. Но он даже не оглянулся. Девушка совсем приуныла, даже ее волшебные птицы поникли. Сусу пришлось провести в абрикосовой роще у ворот секты целых два дня, прежде чем ее вызволила прибывшая в Пенлай за волшебным эликсиром Яо Гуан. Увидев младшую сестру, она страшно удивилась, а узнав, что произошло, долго хохотала. «Конечно, ты не виновата, просто была слишком поспешна в своих выводах и действиях, но у Цан Дзюмина тяжелый характер, так что прощение тебе придется выстрадать». Оглядевшись по сторонам и убедившись, что их никто не подслушивает, она зашептала на ухо младшей. «Говорят, Цан Дзюмин — сын главы секты Дун И. Когда владыка был в мире смертных, один добрый человек пожертвовал ради него своей жизнью, оставив сиротой собственную дочь. Из чувства благодарности тот забрал девочку с собой на гроб Энлай, изменил ее сущность и очистил меридианы. Он относится к ней как к своему сокровищу и даже планировал в будущем выдать замуж за Дзюмина, сделав их даосской парой. Но случилось так, что один из послушников секты по имени Вэйсюй соблазнил и обманул девушку. Вэйсюй? Не его ли Дзюмин убил здесь позавчера? Так и есть. Фея Ли совсем смутилась. Теперь ей была понятна ситуация невольной свидетельницей, которой она стала. Дзюмин убил послушника Пенлая из мести. Яо Гуан сочувственно посмотрела на нее. Владыка Жункуэй сейчас занят. Все свое время он посвящает совершенствованию волшебного меча, и обителью вместо него управляет Дзюмин. Именно ему приказано начать твое обучение, но теперь тебе не просто будет найти с ним общий язык. Избалованные любовью и снисходительностью членов секты Ханьян, фея Ли самонадеянно заявила: «Я заслужу его прощения». На самом деле она не считала, что совершила какую-то грубую ошибку. Да, она неверно истолковала ситуацию, но это лучше, чем если бы она равнодушно наблюдала за тем, как демоническое отродье высасывает душу у послушника светлой секты, и не вступилась бы за собрата. Глядя на младшую сестру, Яо Гуан тяжело вздохнула. «Сусу, к сожалению, я ничем не смогу тебе помочь. Дзюмин очень суровый человек. Даже смертная дева, любимица владыки Пенлай, боится его до смерти. Так что ты должна быть готова ко всему». Девушка сжала кулачки. «Спасибо за то, что предупредила, но я не из робкого десятка». Тут ворота секты со скрипом открылись, и фея Ли проскользнула в них с намерением войти во дворец бессмертного владыки Пенлая и найти там своего будущего учителя. Яо Гуан помахала рукой вслед девушке, подумав при этом: «Совсем не обязательно, чтобы Дзюмин обожал Сусу, достаточно, чтобы он не усложнял ей жизнь». Сусу, почти крадучись, вошла во дворец бессмертных. Просидев 2 дня в заперти за пределами секты Пенлай, она уже успела как следует поразмыслить над тем, почему бессмертный Цан Дзюмин оказался запятнан тьмой. Старшая сестра упомянула, что гений меча только что вернулся из мира смертных, где сражался с демонами и был ими ранен. Сейчас он отправился в храм, чтобы очистить свое тело и душу от темной энергии. Но Сусу сильно усложнила ему задачу, осыпав зудящим порошком. В ближайшие 7 дней небожителю придется бороться не только с последствиями охоты на монстров, но и с действием магического снадобья дядюшки Цинли. Поэтому фея Ли безосновательно опасалась, что бессмертный Цан Дзюмин придушит ее от злости, как только встретит снова. Затаив дыхание, она тихо шла по коридорам дворца, то и дело настороженно оглядываясь, пока в одной из зал не наткнулась на вальяжно раскинувшегося на полу полосатого кота. Приглядевшись, девушка поняла, что это не кот, а тигренок. Она тихонько подошла к нему и, умоляюще сложив руки, прошептала: «Я должна помочь твоему хозяину облегчить действие зудящего порошка. Умоляю, пропусти». Тигренок распахнул свои янтарные глаза и посмотрел на нее лениво, а потом, закрыв один глаз, промурлыкал: «Я открываю один глаз и закрываю другой. Заходи, я ничего не вижу». Сусу улыбнулась пушистому сторожу и поспешила ко входу во дворцовый храм. У его дверей она сотворила заклинание перевоплощения. Этому древнему волшебству фея обучалась совсем недолго, но, по счастью, имела к нему талант, поэтому проблем не возникло, и через секунду вместо прекрасной девушки появился еще один маленький тигренок, точная копия первого. Зажав в зубах крошечный флакон с противоядием, послушница в облике зверя вошла в храм. В зале на циновке медитировал молодой человек. Тигренок Сусу подкралась к нему и боднула пушистой головой. Мужчина открыл глаза. Девушка догадалась верно. Цан Дзюмин проводил обряд очищения от демонов. Изудящий порошок сильно ему в этом мешал. Увидев тигренка, он быстро крикнул ему: «Брысь!». Но тут заметил под полосатой шерстью на лобике ярко-красное пятнышко. Цан Дзюмин прищурился. Тигренок осторожно поставил на пол флакон с противоядием и выразительно посмотрел на него. Молодой человек сделал вид, что потянулся взять снадобье, но вместо этого цепко схватил зверька за шкирку. Все четыре лапы задергались в воздухе, сверкая розовыми подушечками. «Эй, ты чего?» На противоядие мужчина даже не взглянул. «В моем волшебной печи для снадобий вертится достаточно зелий. Я хотел продержать тебя в заточении еще несколько дней, но ты сбежала и пришла сюда». Взмахом руки он открыл затворку и поднес сопротивляющегося тигренка к пылающему пламени. Огонь подпалил шерсть на задних лапках зверька, и он вцепился зубами в руку мучителя, жалобно мяукнув. Цан Дзюмин расхохотался, увидев испуганное выражение тигриной мордочки, и от этого Сусу стало не по себе. В следующее мгновение глава Пенлая бросил тигренка в огонь и закрыл дверцу в печи, приспокойно продолжив медитацию. Он совершенно не беспокоился о жизни ученицы, поскольку бессмертное тело огню не подвержено. К тому же с ее навыками и проворством ей не составит труда легко и без проблем улизнуть из пламени. Прошло четверть часа, полчаса, час. Наконец Цан Дзюмин открыл глаза и в недоумении уставился на печь для пилюль. Что случилось? Почему она до сих пор не выбралась? Он хотел преподать урок на Халке и научить ее манерам, но убивать ее не собирался. К тому же девушка — обожаемая дочь главы Ханьян, и в случае чего секте Пенлай не поздоровится. После долгих колебаний встревоженный небожитель поднял два пальца, печь для алхимии скользнула к его ногам, и ее крышка распахнулась. Он заглянул внутрь и обнаружил обугленную шкурку. Удивление повергло его в шок. Он вытащил угольки и уставился на них с нескрываемым ужасом. «Очнись!» — велел он, но ничего не произошло. Злость на дерзкую девчонку мгновенно испарилась. Он вспомнил юную послушницу с чистым лбом и ясными глазами и покрылся холодным потом от сознания того, что натворил. Пытаясь обуздать охватившую его панику, Цан Дзюмин лихорадочно соображал, как перенаправить свою бессмертную ци и спасти сгоревшую фею. В этот момент в его ушах раздался звонкий девичий голос. «Ты меня простил?» Застигнутый врасплох, он поднял лицо и буквально утонул в блестящих бездонных глазах невесть откуда появившейся послушницы из Хэньяна. Девушка отступила на два шага, сложила руки и, приложив их ко лбу, поклонилась со всей искренностью. «Ли Сусу просит прощения у главы обители за недоразумение. Если глава не гневается больше, прошу, забудем о случившемся». Цан Дзюмин, глядя на полную показного раскаяния плутовку, понял, что полностью попался в ее уловку. Девчонка специально оставила на лбу тигренка киноварь, а он-то думал, что раскусил ее. Она просто позволила ему излить весь свой гнев. Он хрустнул пальцами, и паленая тигриная шкурка рассыпалась в его руках. «Ли Сусу, да ты талант!»